Глава 21. После третьей пары мне на телефон пришло сообщение, в котором было написано «Дом 8 в 22:00». Я показал Сене. «Отлично! Вечеринка!» Он принялся отплясывать прямо в коридоре под изумленный взгляд Аурики. «Ты чего?» — усмехнулась она. «Нас с Сашей пригласили на посвящение в студенты», — пояснил он. «Но ты же не пойдешь, да?» — насторожилась она. «Конечно, пойду. Я не могу такое пропустить». Аурика схватила нас за руки, потянула к окну и скороговоркой выдала. «Вы что, не понимаете? Они просто издеваются над первокурсниками и снимают все на видео, а потом распространяют по всей академии. По-моему, ты перебарщиваешь», — недоверчиво проговорил Сеня. «Нет. Можешь спросить у Адольфа. Его друг был на посвящении, еле ноги унес. И что же там такого было? Их поливали каким-то дерьмом, заставляли есть всякую гадость и раздеваться догола». Похоже, на Сеню повлияли слова девушки, поэтому он посмотрел на меня и еле слышно спросил. «Ты не передумал идти?» «Нет. Им придется хорошенько постараться, чтобы заставить меня сделать что-то подобное», — улыбнулся я. «И ты можешь не волноваться, я тебя в обиду не дам». Он кивнул и, успокоившись, ответил. «Аурика, ничего такого с нами не произойдет. Я потом тебе расскажу, что там было». «Зря. Очень даже зря», — покачала она головой. «Не говори потом, что я тебя не предупреждала». После четвертого занятия, на котором вся группа в специальных комбинезонах окучивала саженцы на грядках за оранжереями, мы с Сеней договорились, что вечером встретимся у нужного дома и зайдем вместе. Я видел, что он уже не так воодушевлен. Слова Урики оказали на него влияние. Ну что ж, посмотрим, что для меня приготовили старшекурсники. Я тоже не так прост и приду на праздник не с пустыми руками. Даже знаю, что возьму с собой. С академии я сразу поехал к лавке. Дима уже вернулся, а дед с Кирой пытались придать лавке уют, развешивая дешевенькие копии картин и раскладывая на подоконнике горшки с цветами. «Слушай, Шурик, а может нам предлагать посетителям попить чаю? Я вот здесь поставлю столик и два дивана», — указал он на пустой угол слева от двери. «Каждый день будут заваривать какой-нибудь из наших чаев и угощать покупателей. И приятная доброжелательная атмосфера и ароматы будут привлекать больше народу». «А к чаю будем подавать яблочную пастилу», — ставила Кира, которая по-прежнему не осмелилась ни разу посмотреть мне в глаза. «Хорошая идея. Но смотрите, чтобы к вам не повадились приходить бездомные за халявным чаем с пастилой». «Не, ну этих-то я сразу за дверь. У меня не забалуешь», — грозно нахмурил брови старик. «А мне чаю нальете?» — с улыбкой спросил я. «Нет, не поработал еще», — буркнул он. «Иди сначала в подсобке коробки на верхнюю полку сложи, а то под ногами мешаются. Мы с Кирой не достаем, а лестницы здесь нет. Надо бы купить». «Ладно, но когда вернусь, чашка горячего чая должна стоять вот здесь», — я ткнул пальцем на прилавок. «Ну и наглый же ты! И в кого такой уродился?» «В тебя», — развеселился я и прошел в подсобку. В коробках лежали льняные мешки с чаями, поэтому были легкие, но до верхней полки даже мне с трудом удавалось достать. Чай не налили и не только мне, но и себе. Сидеть было негде, поэтому пили, стоя за прилавком. «Меня сегодня пригласили в Академгородок на посвящение в студенты», — начал я. «А, вот и хорошо. Обязательно сходи», — оживился дед. «Почему? Говорят же, что там издеваются над студентами». «Да не издеваются, а проверяют», — покачал головой дед. «Если покажешь слабину, все 4 года будешь мальчиком для битья. А вот если выстоишь и дашь отпор, заслужишь уважение и будешь хож на каждый праздник. Мои годы именно так и было. Думаю, с тех пор ничего не поменялось. Традиции на то и есть, что их чтут из поколения в поколение». «Расскажи-ка поподробнее, в каком виде происходило посвящение студентов в твое время?» — попросил я. Отхлебнул горячего чая и покосился на Киру, которая упорно изучала свою чашку. «Поговорить все равно придется. Не делал же вид, будто ничего не было». «Даже вспомнить приятно!» Он с полуулыбкой посмотрел куда-то вверх и облокотился о прилавок. «Меня выкрали». «Как это? Насильно?» — удивилась Кира. «Конечно! Я жутко перепугался, когда мне на голову надели черный мешок, обмотали веревкой и погрузили в машину. Думал, что это бандиты, которые потом будут урода выкуп за мою жизнь просить. Стыдно вспомнить, но я даже их умолял, чтобы отпустили. Вот смеху потом было!» Он добродушно рассмеялся. «Дальше что?» — вернул я его из воспоминаний, прервав затянувшееся молчание. «Привезли меня в большой ангар. Сняли веревки, мешок и велели артефакт найти. Типа, не отпустим, пока не сыщешь. А сами в масках, плащах, с факелами в руках. Я тогда понял, что это не бандиты. Я решил подыграть и пройти посвящение до конца. 2 часа искал долбанный артефакт подогрева колб среди пустых ящиков, поломанного шифера и прочего барахла. Нашел, вернулся к ним. Они мне новые задания выдумали, — усмехнулся он. Мы, говорят, тебе ядовитый мешок на голову надевали. Поэтому если противоядие не выпьешь, то завтра помрешь. А тут у меня как назло живот скрутило, я и поверил. И что это было за противоядие? Да и смесь какая-то ядреная. Туда перцы бахнули, кислоту какую-то налили. Еще хрень плавала, типа личинок, и все водкой разбавили. Когда выпил, чуть не болеванул, но сдержался. Тогда б точно слабаком посчитали. На этом все? — подала голос Кира. «Почти. Еще дали свечу и велели поджечь ее своей магией. А как я, аптекарь, свечку им подожгу? Ведь не маг огня, чтоб такие фокусы показывать. Сдался, что ли?» — спросил я. «Еще чего? Ни лыком шит, ни пальцем делан. Я говорю, дайте мне другое задание, ведь не силен в магии огня. Они пошушукались и отвечают, отожми 150 раз, тогда засчитаем задание выполненным. Пришлось отжиматься. На следующий день даже кружку не мог поднять. Рука от натуги тряслась». «Потом они вас домой отпустили?» С облегчением выдохнула Кира. Весь рассказ она напряженно смотрела на деда, переживая за него. «Куда там? Потом попойка началась. Я больше в жизни так много никогда не пил. Даже не помню, как до дома добрался. Наверное, телохранитель привез. Я тогда только с охраной ходил». «А как же тогда они позволили вас украсть?» «Как потом выяснилось, батя мой, твой прадед, разрешил. Представляешь? Договорились, злодеи. Типа, традиции нужно соблюдать. Велел охране не препятствовать, а просто проконтролировать. Они следом поехали на нашей машине, когда старшекурсники меня возле дома украли. Так что иди, внучок, повеселись там». Старик Филатов похлопал меня по плечу. «Пойду, только сначала до Коганов смотаюсь. Я вам, Давидович, уже 3 сообщения написал. Все спрашивает, буду я документ подписывать или нет». «А ты разве еще не подписал?» — удивился дед. «Подписал, конечно, просто время тяну. Пусть понервничают», — улыбнулся я. «И правильно. За спасение жизни главы рода сами должны были хотя бы 1/3 от прибыли отписать. Они, жмоты, снова хотели тебя надуть. Вот же ушлые они, людишки, эти коганы. Сколько раз сталкивался, каждый раз убеждаюсь, что они свой кусок обязательно урвут. Ну, мы тоже не так просты и своего не упустим», — улыбнулся я. «Ну, ладно. Я поехал в лечебницу, оттуда сразу на вечеринку. Предупреди домашних, чтобы не ждали». «Лиду бестолку предупреждать. Все равно не ляжет, пока дом не будешь. Прям как наседка, честное слово», — пробурчал он. «Мать, и этим все сказано». Я отдал Кире пустую кружку и вышел из лавки. Уже по пути в лечебницу вспомнил, что хотел взять с собой на мероприятие какие-нибудь из зелий, поэтому завернул к дому, сбегал до лаборатории и сказал Насте, гуляющей с Шустриком по саду, что приду поздно. «И почему тебе родители разрешают ходить куда хочешь и возвращаться, когда захочешь? Никакой дисциплины!» — недовольно произнесла она. «А все потому, сестренка, что я совершеннолетний, а ты еще мелочь пузатая». Я щелкнул ее по носу. «Чего? А ну иди сюда!» — пришлось спасаться бегством. Подъезжая к лавке, позвонил Когану, поэтому мы с ним встретились на первом этаже лечебницы. «Ведь-таки очень даже вовремя, господин Саша. Наш юрист сказал, что договорился с нотариусом зарегистрировать договор, чтобы все было официально и отслеживалось государством». «Вы всегда так щепетильны в документации?» — удивился я. «После всего того, что случилось, мы теперь как открытая книга. Ни одной неучтенной копейки вы у нас не найдете», — решительно заявил он. «Хорошо, если так. Всегда выгодно жить честно». «Ну, это как сказать», — замялся он, но тут же перешел на другую тему. «Может, подниметесь в кабинет? Мой достопочтимый отец будет рад вас видеть». «Нет времени, меня ждут». «Разве мы сейчас не будем обсуждать наши дела?» Он рассеянно посмотрел на меня и развел руки. «Я думал, вы подскажете, с чего именно начать наше производство». «Я подумаю об этом и составлю список. На днях свяжусь с вами», — пообещал я. «Хорошо, хорошо, я понимаю, что вам надо хорошенько вникнуть в этот вопрос». «Вот и договорились». Я отдал папку с документами, которую еще с утра положил в машину. Уже хотел выйти, но задал еще один вопрос. «Авраам Давидович, а почему вы до сих пор в Москве? Как же ваши пациенты в Торжке?» «Я разве вам не говорил?» — скинул он брови. «Мы с Давидом Елизаровичем решили, что мне лучше остаться здесь. А туда отправили руководить лечебницей очень талантливого лекаря, моего троюродного родственника по материнской линии». «Ясно. До встречи». «До свидания, господин Саша!» Он помахал мне рукой, поправил очки на носу и торопливо двинулся к лестнице, зажав папку под мышкой. Я так и знал, что Коган переедет в Москву вслед за мной. Наши хорошие отношения они наверняка будут использовать в своих целях. Впрочем, я не против. Они мне тоже бывают полезны. Подъехав к академии, я обнаружил, что много парковочных мест заняты, особенно третий ряд, который принадлежит старшекурсникам. Похоже, на вечеринку собрались многие. Интересно, что за испытания придумают для нас? Я обошел академию по освещенной дорожке и двинулся к виднеющемуся городку. Дома для студентов и преподавателей образовывали целые кварталы. Некоторые двухэтажные, студенты снимали там комнаты, были те, что представляли собой настоящие особняки с огороженной территорией и пристройками для прислуги и охраны. Ровные, чистенькие дорожки были хорошо освещены фонарями в виде бутонов цветов. Вдоль дорожек росли аккуратно подстриженные кустики. Отовсюду доносились разговоры и смех. Я и сам был не прочь пожить в подобном месте, подальше от опеки родителей, прежнего владельца тела. Но, думаю, вряд ли это получится. «Сашка!» — ко мне навстречу шел Сеня. «Я уже нашел восьмой дом. Он здесь, за поворотом. Возле него столько народу, чувствуешь, что-то будет». «Можешь не сомневаться. Обязательно будет», — усмехнулся я. Я прихватил с собой кое-что на случай, если вечеринка будет скучной. Мы подошли к толпе парней и девушек. Они были взбудоражены и обсуждали предстоящие испытания. «Два года назад было весело. Правда, я получила сильный ожог и почти месяц провалялась в лечебнице, но зато получила награду», — сказала девушка с медного цвета волосами, убранными в хвост. На ней был облегающий кожаный костюм, на шее виднелась татуировка в виде языков пламени. «А я проиграл и до сих пор корю себя за то, что так легко сдался», — проговорил парень в спортивном костюме, сквозь который выпирали бугры мышц. «Надо было срубить то дерево, и все. Никто бы не доказал, что это я сделал. Наши бы не сдали». «Да ты бы все равно сдался», — усмехнулся коротышка в бордовом костюме. «Если испугался дерево срубить воздушным клинком, то витражное стекло явно бы не посмел тронуть». «Так, что-то много зрителей собралось. С другой стороны, понятно, бесплатное развлечение». Сеня, который внимательно вслушивался в разговоры, встревоженно посмотрел на меня и еле слышно спросил. «Может, откажемся, пока не поздно?» «Почему?» «Если у них такие задания, что нужно витражные стекла Академии разбивать, то я в этом не буду участвовать». «Будешь», — твердо заявил я. «Почему это?» «Потому что я никогда не проигрываю. Если ты со мной, то тоже не проиграешь». Но если это произойдет, то не потому, что ты сдался, а потому, что выложился по полной, но не смог, ясно? Строго сказал я. Сеня недовольно нахмурился, но кивнул. Хорошо, как скажешь. Гляди-ка, кто сюда заявился. Я проследил за его взглядом и увидел Харитонова и Максима Филатова. Парни с кем-то шептались, посматривая на нас. Ну-ну, хотят побороться с нами. Это даже интересно. Говорят, Харитоновы тоже были довольно сильным родом. Вот и посмотрим, кто кого. Ну и не удивлюсь, если они какую-нибудь подставу задумали. От этих все что угодно можно ждать. Но если так, то будет весело. К нам подошла полуголая девушка, вызывающая в коротком платье. Явно не студентка, и предложила выпивку из ящика со льдом, который катила на тележке. Конечно, за повышенную стоимость. «Нет, спасибо. Я хочу быть с ясной головой». Ксения мотнул головой. «Фу! Это же всего лишь вечеринка!» Она презрительно взглянула на него и, оставив тележку, повисла на шее парня с копной светлых волос, который стоял рядом с нами и попивал пиво из стеклянной бутылки. Тот не был против и страстно поцеловал податливую красотку. Еще две девицы точно в таких же нарядах слонялись среди парней и заигрывали с ними. Наверняка их кто-то заказал. Ровно в 10 вечера прогудел громкий сигнал, и все повернулись к крыльцу дома, на котором стояли те самые парни, что пригласили меня на посвящение в студенты. «Добро пожаловать!» — прокричал тот самый Федя Размыслов. Следом раздались нестройные восхищенные возгласы. «Сегодня вас ждет просто потрясающая ночь посвящения в студенты! Настоящее посвящение, а не тот детский сад в зале Академии во фраках! И с бальными танцами!» «Да! Ура!» Кое-кого уже развезло от выпивки. «Только мы своим узким кругом решали, кто будет на сегодняшнем мероприятии. И здесь собрались лишь лучшие из лучших. Лузерам здесь не место!» «Йо! Да! Мы лучшие!» Качаясь из стороны в сторону, прикричал детина двухметрового роста и сильной магической аурой. «Скажу сразу, мы пригласили представителей первокурсников всех факультетов. И задания у всех будут разные. Прямо сейчас проведем жеребьевку, которая укажет последовательность выступления факультетов. Сейчас ко мне должны выйти Филипп Аксенов, менталист, Юрий Боровиков, лекарь, Соня Вознесенская, магия огня, и Александр Филатов, аптекарь. Вы набрали больше всего баллов при поступлении, поэтому будете защищать честь своих факультетов. Иди, тебя зовут», — подтолкнул меня Сеня. Он, как обычно, занервничал и переминался с ноги на ногу. «А может, ты пойдешь?» — предложил я. «Нет!» — энергично замотал он головой. «Я обязательно споткнусь или вытащу последний номер. Со мной всегда так». Я двинулся в сторону крыльца, на котором уже стояли остальные первокурсники. Толпа расступилась, пропуская меня вперед. Федя одобрительно кивнул, когда я встал рядом с ним. «Если вы думаете, что жеребьевка будет проводиться с использованием бумажек с номером, то глубоко заблуждаетесь. Мы вам приготовили кое-что необычное», — загадочно сказал он. Тут дверь дома открылась, и присутствующие испуганно ахнули и отпрянули. Те, кто стоял на крыльце, бросились в рассыпную. Остались лишь я, Федя и оно.